Глава 16. Соперницы, бой! Держите меня семеро, или я сейчас этой выскочке прическу поправлю. Жалобную книгу ей подавай. Обслуживание, видите ли, у нас ей не понравилось. А как чужих парней уводить, так ничего, это нормально? Нравится? Сталкиваемся с ней полными ненависти взглядами. Авторучка в моей руке ломается пополам. Вот что я сделаю сейчас кое с кем. Пусть только еще рот свой крашеный откроет. Она рвет на мелкие кусочки салфетку. До взрыва. 1, 2, 3. Внезапно нашу битву глазами прервали. Здравствуйте, меня зовут Иван. Елейным голосом обратился Иван к спутнице Матвеева, оттеснив меня назад. «Я администратор этого кафе и с удовольствием дам вам книгу жалоб. Но прежде расскажите, пожалуйста, в чем проблема?» «Она?» Специально повысив голос, чтобы было слышно всему залу, выдра пальцем указала на меня. «Хамит!» «Ну все. Пападос». Наш администратор Иван Данилов славится тем, что обожает выписывать штрафы официантам и поварам. А еще прилюдно отчитывать за плохую работу, стоит кому-то из клиентов пожаловаться. Поэтому мы с девочками его недолюбливаем. После представления, что устроил тут кошак с кольцом и признанием, потом я, можно сказать, наорала на Матвеева и его подружку, а теперь плюс ко всему наглое заявление его одноразовой подружки, и я мысленно прощаюсь с премией за этот месяц. Жаль, что придется отложить покупку того шикарного серебристого платья, которое я хотела подарить себе на Новый год, и надеть на корпоратив, и на студенческую вечеринку. Буду праздновать в прошлогоднем красном. Иван знаком показывает мне, чтобы не отвечала на реплику девицы. «Девушка, вы, наверное, не так поняли. Анастасия никогда никому не хамит. Она у нас вообще лучший работник». Душка Данилов вливает в уши Фифы сладкий сироп. «Внезапно. А как же клиент всегда прав?» Таращу глаза на его белобрысый короткостриженный затылок. «Это вообще Иван? Или у него есть брат-близнец?» Чтобы наш администратор кого-то хвалил перед клиентами? Не было такого на моей памяти никогда, а я здесь почти год работаю. Смотрю, девчонки тоже прислушиваются, брови вверх задрали, глаза распахнули, ушам своим не верят. «Ваш лучший работник отказалась нас с моим парнем?» Девица специально выделила слово «моим». «Обслуживать. И вообще заявила, что я толстая!» Перешла на истеричный визг. Больше всего в данной ситуации меня поражает Арсений. Вместо того, чтобы встать на защиту своей девушки, поддержать ее или, наоборот, приструнить, он выбрал самый оптимальный – наблюдать. Да-да, сидит весь такой белый и пушистый, будто посторонний – на спинку стула откинулся, глазами вращает. И не куда-то, а в мою сторону. Абстрагировался от разборок администратора с его подружкой. Залип на мне. Смущает, лаская серым взглядом всю меня, с ног до головы. Старательно сжимая губы, чтобы не улыбаться, подглядываю за ним из-под ресниц. «Какой же он красивый!» Природа наградила его правильными чертами лица, умом и обаянием. Фигурой он далек от ширина, уже, тоньше, без выдающихся бугристых мышц, но со временем, думаю, все будет. У нас будут такие же красивые дети. Вместо угрызений совести или чувства вины, что нахамила его подружке, в груди порхают бабочки, дышу через раз. В голове эйфория. Это точно от счастья, а не от недостатка кислорода. Ведь в очередной раз за сегодняшний день Арсений обратил на меня внимание. Может быть, этот день станет для нас с ним судьбоносным? Простите. Между тем спокойно парирует девушке Иван. Анастасия Толстой вас не называла. Я слышала весь разговор. Она только предупредила, что сливки закончились. Увы, так иногда бывает. Поставщик подвел. От лица всего кафе приношу извинения. Еще она сказала, что сахар вреден. Это действительно так. Мы за правильное питание. Но если вы без него не можете, мы, конечно же, положим двойную порцию, если вы или ваш молодой человек выберете другой напиток. А насчет шоколада... Все, хватит! Прервала его пунцовая посетительница. Арсений, меня оскорбляют, а ты так и будешь молчать? Мы втроем уставились на Арсения, ждем его ответной реакции. Марин, ну что ты в самом деле? Закажи что-нибудь другое. Отмахнулся Сеня и подмигнул мне. Ничего не смогла с собой поделать. Губы сами растянулись в стороны. И кое-кого это взбесило. «Я не Марина!» Девица вскочила, с грохотом отодвинув стул. «Я Милана!» Униженная и оскорбленная, Милана схватила с вешалки шубку, понеслась к выходу, бормоча себе под нос ругательства. Самое приличное из них было «урод». «Ес!» Ликую я. «Еще одна моя маленькая победа в завоевании сердца Матвеева. И не важно, что он подорвался и побежал за ней. На улице они продолжили ругаться, махать руками. Я все это вижу через стекло, и совесть меня не мучает. На войне все средства хороши, а Милана своим поведением только помогла мне сегодня на шаг приблизиться к мужчине моей мечты. А еще мне очень интересно, почему Иван заступился за меня. Отношения у нас с ним всегда были нейтральные, больше деловые, а сегодня он меня удивил». С этими мыслями я подхожу к нему. «Иван, спасибо тебе большое, что заступился. Это было так неожиданно». «Ай, Нестерова!» Иван поморщился, будто у него заболел зуб, но быстро натянул доброжелательную улыбку. «Ты у нас теперь особо привилегированная, неприкасаемая, а мне неприятности не нужны». «Как это привилегированная? Почему неприкасаемая?» Иван уставился на меня обалдевшим взглядом. «Ты что, не знаешь, кто тебе сегодня предложение делал?» «Я этого человека видела впервые в жизни». Развожу руками. «Ну ты даешь, Нестерова. Иди в интернете посмотри. Прославила наше кафе на весь город. Теперь от посетителей отбоя не будет». «О, а вот и журналисты». Данилов кивнул подбородком в сторону улицы. Там паркуется микроавтобус с большими красными буквами на боку. Пресса. «Это из-за Ширина, что ли?» Доходит до меня. «А из-за кого же?» «Младший внук Антона Ширина сделал предложение простой официантке из кафе «Лакомка». Готовься, сейчас тебя будут интервьюировать. Как вы познакомились, как давно, сколько раз переспали». «Мамочки!»